Все глянули на нее, а та помотала головой, да так, что я испугался, мало ли, открутится сейчас. Внимание вернулось к Калибу. Стандартные сложности. Имба, что думаешь, может, дернуть кого-то из первого КП? Головы опять повернулись к Имба. Ну не знаю, задумчиво протянула. Кого? Миража, он с радостью любого тихушника может обнулить раз 200, только пальцем тыкни. Обратно на Калиба. Написал, потом диалог в клановом почитайте. Они опять пошли Маалнир фармить. Суицидники, резюмировал Хилми. Может и так, неважно. Суть в том, что они заняты сейчас. Мы тут только при своих силах, получается. А что локально пишут? Спрашивали уже, читали? Алан, что говорит? Поинтересовалась Роза. Да там может быть псих или неадекват какой. Со слов Алана, на связь не выходит. Режет всех на колбасу уже второй месяц подряд. В игре каждый день не только этим и занимается. В городе его не видели. Китам верить, себя не любить, заявил Хилми. Никто с ним спорить не стал. Лаки, какие мысли? Внезапно спросил меня Калиб. Я задумался, но ненадолго. Сами его приложить не сможем. Лаки, ты конечно крут, да и мы все тоже в эпике, пускай и в низкоранговом. Но как ты себе это представляешь? У него там третьего тира несколько скиллов, так точно. Утилита за сотку в качана. «Даже я его не заметила», — ответила Имба. «У меня есть паралич. 7 секунд». «Да знаю», — вздохнула Имба. «Контроля у нас мало пока что. На всю группу 20 секунд будет, не больше. Это при идеальном раскладе, если тот не защищен. Но сам понимаешь, 2 месяца прокачки навыков и еще неизвестно сколько до этого. Против него мы вряд ли сыграем. Разница в шмотках и достижениях тоже повлияет не в нашу пользу. Нет, не сможем». Группа задумалась, иногда предлагая свои варианты, но все они тут же отвергались. Я чуть было не предложил свою глупость, когда услышал то, как Хилми спорил с Розой. Да не помогут нам маяки, не тупи, Роз, в натаре нет камней возвращения, да и если бы были, не действуют они в ПВП-зоне. А что нам тогда мешает проскочить? Не унималась та. Скорость игрока этого, вмешался Калиб. Мозги, если есть. Мы с вами далеко не последние игроки, кто-то асов вообще в топ-5 записывает. Как ты думаешь, что будет делать этот ассасин, который нас срисовал? Начнет сейчас пастись возле города, да и мы не уверены, один он или нет. Упс, чуть не случилась ошибка. Лучше мне помалкивать и впитывать чужие знания. Вот оно как получается, сложность даже не в том, чтобы выйти из города, а в том, чтобы вообще донести все свое барахло обратно. Вскоре обсуждение пришло к тому, что нам все же лучше пока что собирать информацию об этом игроке и тупить в городе. День-два, потом уже будем решать дальше. Время социальных заданий. Большая часть группы выглядела откровенно расстроенной из-за этого. Вроде бы только Жоре пофигу, но у него почти всегда такое лицо и эмоции на нем обычно не больше, чем на кирпиче. Калиб вздохнул и поднялся, тем самым призывая нас сделать то же самое. Заговорил. Социалки, это конечно же, не то, что я люблю в игре, но выбора особо нет. Уже прилично потратились на то, чтобы закрепиться, в который раз забыв инфоразведать. Ладно, разберемся, разбивайтесь по двое, я пока что вов, пообщаюсь по звонку с Джокером, может, подскажет чего. Меня не ждите, квесты сразу сдавайте, догоню вас потом. Так и сделали. Хилми с Розой, Арчи с Жорой. Куда пойдем? Спросил я у Имба, когда мы покинули дом. Таверна, рынок, предложила та, на что я согласился. Мы направились к центру города. По пути я все так же наслаждался его видами. Таверна встретила нас гулом голосов и запахом жареного мяса. Мы сразу же направились к стойке, где болтливая Имба начала расспрашивать бармена о последних новостях. Я же осматривал зал в поиске потенциальных квестодателей. Игра будто бы почувствовала мой интерес. «Эй, путник!» Вдруг окликнул меня хриплый голос. Я обернулся и увидел пожилого мужчину, сидящего за угловым столиком. «Не поможешь старику с небольшим делом?» Я переглянулся с Имба. Она кивнула, и я направился к столику старика. Первое социальное задание не заставило себя долго ждать. Я подошел к столику старика, выглядел он богатым, судя по одеждам и ухоженной бороде. Хаем, самому бы побриться уже не помешало. Я приготовился услышать эпическую историю о потерянном артефакте или древнем проклятии и присел за столик старика. Реальность оказалась куда прозаичнее. «Слушай, добрый молодец», — прохрипел старик, оглядываясь по сторонам. «Не поможешь мне и с одним деликатным делом?» Я напрягся, ожидая сложности или подвоха. «Каким именно?» Старик наклонился ближе и прошептал: «Видишь ли, сынок, жена моя запретила мне пить, а душа-то просит, не сгоняешь ли в лавку Бжаля за бутылочкой чего-нибудь покрепче, надоело уже местным пивом заливаться, вообще не то». Я едва сдержал смех. «Вот тебе и эпические квесты». Обернувшись, я увидел, как имба, явно подслушавшая наш разговор, беззвучно хохочет у стойки. «И, конечно, уважаемый», — ответил я, стараясь сохраняться при этом серьезное выражение лица. «А что именно вам принести?» «Да хоть что, лишь бы забористое было», — оживился старик. «Кристаллы все верну, еще и приплачу сверху. И поторопись, я своей старухе наврал, что в трактир отправился по важным бюрократическим делам. Получено задание, горе от ума или от жены. Описание. Принесите алкоголь страждущему старику, не попавшись на глаза его жене. Награда. Повышение репутации с королевством Окх. Несколько больших монокристаллов». На такое я лишь покачал головой, осмысливая: выпивка для подшафе старикана. Да я сейчас могу вылезти из капсулы и заскочить в местную пивнушку. Мне там столько таких квестов напихают, что за неделю не справлюсь. Имба было слишком весело, а мне как-то не очень. Захотелось ее немного поддеть. Или поиздеваться, что ли. Я встал по стойке ровно. Не помню, когда это было в последний раз, но зато помнило тело, совершив это строго, четко и ровно. Проговорил очень громко, чуть ли не на всю забегаловку: «Штаб-сержант Лаки готов приступить к заданию». Даже честь старику отдал, после чего развернулся ровно на 180 и строевым шагом приблизился к замершей имба. «Солдат имба, приказываю вам сопроводить меня и предоставить поддержку в проведении опасного задания». Имба хихикнула еще раз, но честь отдала. «Так точно, мой капитан». «Какой я тебе капитан? И не той рукой, дуреха, и руку от стойки убери, выпрямись, ну же». «Не сделала». Я молча развернулся к выходу и направился тем же шагом. За мной пошла имба. Подглядел за ней с помощью камеры, руки в локте не согнуты, идет и переливается с ноги на ногу. Ну, вылитый пингвин получился. Еще и прототипки на ней сейчас по цвету, черные и белые. Я старался держать покер-фейс, и у меня вроде бы получалось. Услышал пару смешков от игроков, что сидели сейчас и чаевничали за одним из столиков. Покинув таверну, я услышал, как со мной заговорили, пытаясь сдержать смех. «Майор Лаки, разрешите обратиться?» «Разрешаю», — сказал я, не оборачиваясь и продолжая идти все тем же строевым шагом. «Теперь я майор, отлично, 2 повышения за 3 минуты». Некоторые НПС, проходящие мимо, уже косились на нас, но ничего не говорили. «Прошу вас обратить внимание на наш групповой чат. Только что поступила информация о том, что заведение под кодовым названием «Лавка Жаля» находится в противоположной от нашего вектора движения стороне», — четко доложила имба, а после уже не выдержал я, и мы вместе рассмеялись. «Ладно, пошли, глянем, что там. Трясти НПС будешь? В плане? Ну, он же алкаш, пару лишних монет и репы накинуть должен. Стандартный квест, в общем-то. Принеси, подай». Хотелось дополнить последнее предложение вслух, но я не стал этого делать. «Не хочется. Ты его видела? Он еле сидит. Аморально, как-то, что ли? Принесем ему пойло, пусть сидит себе, цедит его хоть до самой ночи». «НПС аморально», — протянула имба. «Лаки, а ты точно не от альтов удрал?» «Да точно, точно. Я вообще новичок в игре. Вместе с Хилми, считай, начал». ну да, конечно, я тебе верю, мне не поверили». Лавку уже обозначили на карте. Мы в ответ пометили другое заведение, мимо которого проходили. Оказывается, выполнять социалки в группе удобно, но игроки зачастую также пользовались локальным чатом или форумом, спрашивая или уточняя всякие мелочи. Я во время своего нахождения в СОЛ как-то не догадался воспользоваться чатом для этого, только по форуму лазил, собирая крупицы информации. Дорога была не близкой, а если быть точнее, более 10 минут. Поэтому имба не выдержала столь долгого молчания и вновь заговорила. «Знаешь, тут что-то не так. Ты о чем?» «Не понял ее я. Да о том, что старик слишком хорошо одет, и одежды у него не местные. Что-то не дает мне покоя, выбивается из общей картины. А еще он шел от стойки бармена к своему столу прямой походкой, а ты сейчас говоришь, что тот еле сидел и шатался. Думаешь, симулирует? Кто знает, кто знает. С этими НПС всегда сложно. Ну, помнишь классику. Казалось бы, поможешь дрова пареньку отнести, а потом тебя стражники спрашивать будут, не видел ли ты сына местного лорда. Тем более алкоголь он мог бы и сам купить, Любой, как мне кажется, но сидит в местной пивнухе. Может, какая-то проверка. Ты о чем? Какая проверка? Запутался я. Объясни. Стандарт, ну, группа интересов, гильдия какая-то вербует. Так обычно начинаются квесты с ними. Лаки, ты совсем перегрелся? Тебе правда не кажется, что старикан выбивался из общей атмосферы? Показалось, не стал спорить Симба. Но гильдии, не знаю. Честно говоря, я не до конца понимал, о чем говорит Имба. Да, как обычно, через ключевого персонажа, выделяющегося из толпы. Ой, все, мне надоело говорить. Давай лучше потолкаемся на площади, где Непов побольше, квест ведь взяли уже, может услышим что-то связанное с ним. Тем более Арчи проволока понадобилась. Зачем ему? Я даже удивился. Да кто знает, чат открой. Почитай, если интересно. Он в подземку какую-то влез. Пойдем к нему? Нет уж, спасибо, открестился я. Что-то мне не хотелось снова лезть в подземелье. Мы немного покрутились на рыночной площади, прислушиваясь к разговорам торговцев и покупателей. Я уже знал о такой особенности задания и информации, связанной с ними. Если у тебя активно какое-то сейчас и ты находишься в прилегающей местности, то окружающие тебя НПС обязательно либо действием, либо разговором, но только если задание сложное и у него какое-то двойное дно. Неудивительно, но в нашем случае именно так и произошло. Имба потянула меня куда-то в сторону за рукав, и уже вскоре мы стояли возле прилавка молодой женщины, с огромнейшим интересом разглядывая сушеную рыбу и каких-то то ли раков, то ли крабов. Но все наше внимание было привлечено к разговору двух стражников, что стояли неподалеку и слишком громко перешептывались. «Да говорю тебе, капитан с ума сошел», — горячо шептал один из них. «Как мы найдем этих контрабандистов, если даже не знаем, что именно они провозят?» «Тише ты», — шикнул на него второй, но сам продолжил при этом говорить едва ли не громче первого. «Хочешь, чтобы нас услышали? Капитан знает, что делает. Говорят, у него есть информатор в верхах». Мы с Имба переглянулись. «Похоже, это оно». Имба показала мне какой-то жест руками, но я его не понял. В ответ задумчиво почесал шрам на подбородке и уставился на нее. «Чат открой», — вздохнула та, уже не таясь. Стражники после ее слов прекратили общение и, коротко прогремев доспехами, поспешили удалиться по определенно очень важным делам. Я открыл чат. «Имбалала, Арчи, на связи, Блиндерчер. Присутствую, но не сильно. Загнали сейчас в подпол какой-то, кулачные бойтуты ставки. Уже сотку поднял. Скоро моя очередь драться. Лаки с тобой? Подраться не хочет, я так-то не спец руками махать, мое дело, лук, Луцка 7, никаких подземелий, я пас, Блиндерчер, ладно, Имба, что хотела, Имбалала, что у нас по общей цепочке, ты не следишь, я тут про контрабасов услышала, Хилми, а у вас что там, Калиптут, Блиндерчер, тоже слышал, но в полухо, есть такое, походу мы в групповое влетели, весело будет, ладно, я пошел. Ох, и кабана же против меня поставили. Пхиал 4 ме. Незаконно сажаем запрещенные цветы. Это оно, Имбалала. Вряд ли. Кали ееб. Тот был уже в сети, но в чат не отвечал. Тоже занят где-то, наверное. Больше ничего интересного не услышав и так и не найдя подходящей проволоки, мы пошли к лавке некого Жаля. Она оказалась небольшим, неприметным магазинчиком на окраине торгового квартала. Колокольчик над дверью звякнул, когда мы вошли. За прилавком стоял небольшой худощавый мужчина средних лет с бегающими мелкими глазками. Сама лавка была заставлена всяческими вазочками и горшочками, а также цветами в них. «Опять цветы? Неужели Хилми не ошибся? Чем могу помочь?» — спросил торговец, когда мы к нему подошли. Он нервно теребил край своего фартука. Я включил свое актерское мастерство, пихнув перед этим вылезшую было вперед имба и заговорил, пытаясь действовать немного обтекающе. «Нас прислал один уважаемый человек, зачем-нибудь покрепче». Жаль заметно напрягся. «Не понимаю, о чем вы? У меня обычная цветочная лавка». Имба незаметно подмигнула мне и шагнула вперед. «Послушайте, мы же все понимаем, что к чему. Наш работодатель будет очень недоволен, если мы вернемся с пустыми руками». Угроза сработала, Жаль побледнел и опустил голос. «Вы от Серого? Почему он прислал новичков? А кто такой Серый?» — спросила Имба. «Ну зачем?» Жаль побледнел еще сильнее. «А боги, вы не от него? Кто вас послал?» Я понял, что теряю контроль над ситуацией и, натурально заткнув рот Имба руками, решил рискнуть. «Послушай, жаль, мы не хотим проблем. Нас действительно прислал один старик из таверны за выпивкой. Но, кажется, мы вляпались в нечто большее, чем просто покупка алкоголя. Расскажи нам, что происходит, и, может быть, мы сможем помочь». Жаль нервно глянул за наши спины, но в лавке больше никого не было. Прошептал: «Хорошо, но не здесь. Встретимся через час у старой разрушенной мельницы за городом. И будьте осторожны, за вами могут следить». Мы вышли из лавки. Имба вновь показала свой жест, большие и указательные пальцы в форме прямоугольника. «Чат, значит». Открыл его, Имбалала. Он прямо сказал про хвост. «Что предлагаешь, Луцка 7? Пойти и убиться за городом, потом прототипы сменить, слиться с толпой». Я ляпнул первое, что пришло в голову, но к моему удивлению, Имба согласилась. Вскоре мы в очень странном дуэте всадников, один на лошади, а вторая на черепахе, нарвались на муравьев-переростков. Получилось убить лишь нескольких, после чего все мои навыки ушли в откат, а копье завязло в нагромождении тела и нас отправили обратно в город. Зайдя в какой-то переулок, мы переоделись. Я теперь был похож на местного жителя, даже лицо замотал шарфом. Имба наоборот скинула с себя большую часть одежды, оголив живот и плечи. Обсуждали в чате некого серого, моего тезку. Калип уже присоединился к нашему процессу и тоже успел нарваться на его упоминание. Остаток часа мы провели, бродя по городу и стараясь не привлекать к себе особого внимания. Я недоумевал, но лишь мысленно. Дело ведь с НПС. А могут ли они видеть ники игроков? Как-то не уточнял для себя этот момент. Королевство Окх почти полностью находилось в неком подобии вытянутого кратера, простираясь от центра континента и уходя на северо-восток. Из-за этой особенности рельефа, здесь расцветало и темнело заметно быстрее, чем в других частях мира континуума. Когда пришло время, мы направились к руинам старой мельницы. Про выпивку для старика вообще позабыли, все равно жаль нам ничего не выдал. И сейчас он стоял и ждал нас за городом, как и обещал. Мелкое подергивание магического фонаря, который он сжимал в руках, выдавало его тревогу. Мы с Имба приблизились к нему, выходя из темноты, а он вздрогнул, увидев нас. Жаль притушил свой светильник, оставив ровно столько света, чтобы было видно лишь наши лица. «Рад, что вы пришли», – прошептал он. «Послушайте, вы не знаете, во что вы ввязались, но вам лучше держаться подальше от всего этого. Вы уверены, что хотите узнать? Какой таинственный, просто слов нет. Расскажи мне о сером», – попросил я. Жаль вздохнул. «Серый, глава местной контрабандистской сети. Он торгует всем, от редких артефактов до запрещенных зелий и растений. Я всего лишь мелкая сошка, распространяю его товар среди местных. Но в последнее время что-то изменилось. Серый стал более параноидальным, постоянно говорит о каком-то большом улове. А тот старик из таверны, понятия не имею, кто это. Но если он связан с Серым, то вы в большой опасности». Внезапно мы услышали шум приближающихся шагов. Жаль побледнел. «Черт, это люди Серого, бегите». Но было уже поздно. Нас окружили пятеро крепких мужчин с неприятными ухмылками и очень высокими уровнями. «НПС». «Так-так», — произнес один из них, видимо, главный. «Кого это наш Жаль решил просветить? Босс будет очень недоволен. Я приготовился к бою, но тут произошло нечто неожиданное. Воздух вокруг нас словно сгустился, и из ниоткуда появилась девушка в капюшоне, держащая в руках шипящий шар, испускающий дым. «Пригнитесь!» — крикнула она нам, бросая этот самый шар в землю. Яркая вспышка на мгновение ослепила всех вокруг. Когда я снова смог видеть, бандитов уже и след простыл, а девушка стояла рядом, ухмыляясь. «Кто ты?» — начал было я, но она меня перебила. «Потом объясню. Сейчас нам нужно убираться отсюда». Мы с Имба побежали обратно в город, таща за собой ошеломленного Жаля. Девушка провела нас через подворотни и узкие улочки. Я уже давно сбился с маршрута, недоумевая и смотря на карту. Мы чуть ли не круги наворачивали. Внезапное бегство закончилось столь же резко, как и началось. Мы зашли в тупик, а девушка повернулась к нам. Айрисур, 167. Почему-то за все время пути я не мог прочитать ее имени, и лишь сейчас оно высветилось. Имба, которая всю дорогу шла на удивление молча, показала мне уже знакомый жест. Я полез в чат. Девушка же в это время открыла дверь у себя за спиной и махнула нам, зовя за собой. Сама она зашла внутрь, на ходу скинула с себя капюшон. Мы послушно пошли за ней. Луцка 7. Что такое, Имбалала? Не человек. Она не человек. Луцка 7. И что с того, Имбалала? Как это что? Ты что уши не видел, котячи, Колебнов? Что там у вас, Луцка 7? Имба плохо, перегрелась на солнце. Имбалала, заткнись, слышишь, закрой рот. Я видела уши, кошачьи уши, мары-мирасимары. Гонишь, Ринари тут, хочу к вам, поглазеть, Йорану, я к вам, Пхиал 4 ме. Фига вы редкое животное нашли, имбалала, сам ты животное, Жора, фу, Роза, тоже фу, тут скрипт идет, сейчас вломитесь и собьете нам все нафиг, Колебнов, имба права, не лезьте, имба строчит чат и пыхтит так, будто чайник, подогревший воду, пощелкал у нее перед лицом, приводя ту в сознание, пока не закипело и мы все же зашли, затащив за собой бедного Жаля, я задумался о том, зачем он нам вообще нужен. Девушка провела нас в подземное помещение. Спустившись по короткой лестнице, мы прошли мимо бочек с неизвестным содержимым и завернули за угол. Девушка дернула ручку и кусок стены перед нами отъехал, обнажив очередную лестницу, чуть длиннее предыдущей. Луцка 7. Имба, может ты сама? Я как-то не хочу в подземку лезть снова. Ответом был мне такой взгляд, которым, наверное, можно было бы одарить безумца, шляющегося неделю по пустыне и после этого отказывающегося от глотка воды из вежливости. К моему счастью, прошли мы совсем немного, где-то минус второй-третий уровень. Большая комната с квадратным столом по центру и занавешенными проходами по углам. Девушка обошла стол и оказалась по другую его сторону, присела на стул, указала нам на стулья, стоящие возле стены. Мы послушно подтащили их к столу и присели сами. Девушка принялась нас разглядывать. Я не стал молчать, Лаки, указал на себя большим пальцем, имба, тыкнул в ребро своего напарника, а та ойкнула от неожиданности. Я задумался, но потом догадался глянуть поверх головы. Жаль, представил ей третье лицо, Айрис, ответила девушка и продолжила изучающе на нас смотреть. Я заметил, что радужка ее глаз отличается от всех виденных мною ранее, вертикальная, слегка светится в окружающей полутьме, которую лишь скудно разгоняли магические светильники. Присмотревшись еще, я увидел силуэт тех самых ушек, о которых говорила имба. Действительно, как у кота, а обычные уши у нее есть. Захотелось отодвинуть свисающие по бокам ее головы пряди волос, но я не стал этого делать. Стол не маленький, достану разве что кончиком копья. Да и невежливо это, в конце концов. Но как интересно то, а... Итак, начало кошка-девушка. Кажется, вы, ребятки, серьезно попали. Есть такое, не стал спорить я с ней. А тебе какое дело, и почему ты спасла нас? Даже его, я указал на Жаля. Тот сжался, чувствуя на себе чужие взгляды. Стоп, несколько мысленных пощечин себе по лицу. Игра, игра, игра. Вот, теперь лучше. Никто не сжимался и ничего не ощущал. Мне просто показалось. И отыгрывает крайне застенчивого и малодушного персонажа. Всего-то, это не имеет значения, как и мой интерес. Я просто расскажу вам, с чем вы играетесь, после чего вы меня больше не увидите. Готовы слушать? Я посмотрел на имба, так и внула. Я ответил Ирис, давай. Вы случайно вышли на след того, что трогать вообще не нужно было. Я просто вела наблюдение и все должно было продолжаться именно так, как и было раньше. Должно было бы, если бы не серый, который сходит в последнее время с ума. Она помолчала, переводя взгляд на нас троих по очереди, потом опять продолжила. Серый, не просто преступник, он бывший член гильдии теней, одной из самых опасных организаций континуума. Говорят, он кое-что украл у своих бывших коллег и теперь прячется здесь, в Наторе. А старик из таверны, не выдержал я, скорее всего, агент гильдии теней. Они, должно быть, выслеживают Серого. Жаль, который все это время молчал, наконец-то подал голос. Что теперь будет? Сам не знаю почему, но я ответил ему вместо Ирис, читая между делом сообщение в чате. Имбалала, камеру не дает включить, как обычно. Пхиал 4 ме, кошка девочек не существует. Йорану, запоминай все, потом расскажешь. Блин, Арчер, говорят, что с взором уровня 200++ можно. Йорану, брехня, уже бы куча видосов была в контубе. Жаль. Кажется, сейчас нам предоставит очевидный выбор, забыть обо всем этом и помалкивать и продолжить заниматься своими делами, или... Я посмотрел на Айрис, намекая, чтобы та продолжила, даже приглашающий жест рукой сделал. Она не стала отказывать мне в удовольствии, проговорив так, что имба едва не завыла. Какой ты умненький, МРР, сразу все понял. Да, это так, выбирайте. Каждый сам за себя. Опять я в какой-то дурацкой ситуации. И опять под землей. Может, Хилми не зря меня тогда червем обозвал, а я ведь до сих пор не изменил идентификатор. Сижу тут себе, в компании кота, коровы и зайца, что ли. Похож, морда широкая. Заяц, тьфу ты, жаль вскочил и затараторил. Мне нужно вернуться в свою лавку, я просто обычный цветочник, меня вообще заставили, мне угрожали, я должен спешить. С каждым произнесенным словом тот делал мелкий шажок к лестнице, по которой мы сюда спустились. Айрис лишь мельком взглянула на него, после чего взмахнула рукой, словно отгоняя муху. «Иди, мне не нужно говорить, чтобы ты никому ничего не рассказывал об этом». Айрис обвела рукой комнату, а намека в ее голосе было столько, что его можно было пить вместо воды. «Нет, госпожа, жаль даже отдал глубокий поклон, махнув шапкой по ботинкам. О, лысый друг!» После чего развернулся и умчался по лестнице наверх. Я дважды услышал стук захлопываемых дверей. Лысый заяц убежал. По поводу имба я даже спрашивать не стал. Вряд ли ее сейчас можно было от стула отодрать. Пришлось бы уносить вместе с ним. Она даже руками в него вцепилась, когда я на нее глянул. Что с ней не так? Фанатка кошкодевушек. Самому же было интересно, чем это представление закончится. А оно продолжалось. Итак, вы остаетесь. Интересно. Промурлыкала Айрис. «Что ж, раз так, давайте поговорим серьезно». Я откинулся на спинку своего стула, стараясь выглядеть расслабленным. «Давай, только без загадок, пожалуйста. Просто скажи, чего ты от нас хочешь?» Айрис усмехнулась. «Прямолинейный, да, хорошо. Мне нужна ваша помощь в поимке серого». Имба, которая до этого момента сидела тихо, вдруг подала голос. «Мы согласны». Я лишь мысленно покачал головой. «А мое мнение...» «Я так понял, спрашивать не нужно?» «Отлично, вы, наверное, не понимаете, кто я, но это даже к лучшему. Считайте меня простой авантюристкой, случайно узнавшей слишком много, как и вы сейчас. Разница лишь в том, что у меня есть план, как забрать у Серого то, что он украл. И что же это за план?» Поинтересовался я. «Мы выманим Серого из его норы», — ответила Айрис. «Используем его паранойю против него самого. Заставим думать, что его вот-вот раскроют, и он сам выйдет на свет». «Звучит рискованно», — заметил я. «А у нас есть выбор», — парировала Айрис. «Если мы ничего не сделаем, рано или поздно гильдия теней доберется до Серго, а вместе с ним, и до его добра, и заберет его себе». «То есть», — задумалась Имба, — «ты предлагаешь нам украсть у гильдии теней?» «Я за», и поднятой рукой машет как школьница. Я тоже ненадолго задумался. «Должно быть забавно». «Хорошо», — сказал я. «Допустим, мы согласны. Каков план?» Теперь настала моя очередь получать несколько тычков в ребра от имба. Она еще и прошипела что-то в мою сторону, а затем обратилась к Айрис. «Мы согласны. Мы сделаем что угодно». И взгляд такой, раболепский. Другого слова в голову не приходит даже. Айрис улыбнулась, обнажив острые клыки. «Для начала нам нужно создать шум, распустить слухи о том, что кто-то ищет Серого. Не конкретно, просто намеки там и тут, это заставит его нервничать. А дальше?» – спросила Имба. «Дальше мы подбросим ему информацию о якобы готовящейся облаве. Он начнет готовиться к побегу. И вот тут-то мы его и возьмем». Я покачал головой. «Звучит слишком просто. Наверняка есть подвох». Айрис кивнула. «Есть. Нам нужно действовать очень осторожно. Один неверный шаг, и мы сами окажемся в ловушке. Либо Серого, либо гильдии теней. И как нам этого избежать?» Поинтересовался я. «Разделение обязанностей», — ответила Айрис. «Каждый из нас будет знать только свою часть плана. Так, если кого-то поймают, он не сможет выдать всех остальных». Имба нахмурилась, все же поборов свою любовь к кошкодевушкам, и спросила. «Но как мы тогда будем координировать свои действия?» «У меня есть связный», — сказала Айрис. «Он будет передавать информацию между вами. Вам не нужно знать, кто он». Я почесал заросший подбородок. «Ладно, допустим. И что конкретно нам нужно будет делать?» Айрис встала из-за стола и начала ходить по комнате. «Ты, Лаки, будешь отвечать за распространение слухов. Твоя задача – посещать таверны, рынки, любые людные места. Говори намеками, задавай вопросы о сером, но не слишком явно. Создавай впечатление, что кто-то его ищет». Она повернулась к Имба. «А ты будешь нашими глазами и ушами. Наблюдай за реакцией людей на слухи. Следи за подозрительными личностями. Если заметишь что-то необычное, сразу сообщай связному». «А ты?» – спросил я. «Что будешь делать ты?» Айрис загадочно улыбнулась. У меня своя роль, вам лучше о ней не знать. Для вашей же безопасности. Я переглянулся с Имба. На меня смотрели такими глазами, что я попросту не смог отказаться. «Хорошо», — сказал я, — «мы согласны. Когда начинаем?» «Прямо сейчас», — ответила Айрис. «Чем быстрее мы начнем действовать, тем меньше шансов у Серого что-то заподозрить». Она уже собиралась было встать, но я ее остановил жестом. Попросил подождать. «Айрис, у нас есть друзья. Еще 5 человек, которые с радостью помогут в поимке Серого. Им можно доверять?» «Можно». «Хорошо. Тогда познакомишь их с моим представителем. Он найдет задание и для них. Ждите его каждый вечер, после заката, у фонтана на главной площади». На этом и закончили. Айрис проводила нас до двери, закрыв ее за нашими спинами. Я недоумевал по поводу многих моментов, но их услужливо прояснила Имба, начавшая строчить в чат. «Имбалала, Калиб, групповое задание получил?» «Калебнов». «Да, вижу, рассказывай, что там у вас случилось?» «Имбалала». «Кошка, гильдия теней, ищут какого-то Серого, который у них что-то украл. Серый, контрабандист». «Котяра не представилась, ее интерес вообще непонятен. Какая-то третья группа. Кали Еёб, Калебнов». «Понял я, принимаю». Я прямо чувствовал, как он вздохнул, писав последнее свое сообщение в чат. После этого пришло несколько уведомлений. Завершено задание. Горе от ума, или от жены. Награда. Повышение репутации с королевством Окх. Несколько больших монокристаллов. Инвентарь и профиль игрока подсветились, указывая тем самым о своем обновлении. И так было понятно, что там. Получено задание. Серая мышь, выходи поиграть. Описание. Помогите Ринари Айрис выманить контрабандиста Серого из своего логова. Награда. Репутация с королевством Окх. Неизвестно. Калиб принял групповое задание, тем самым подписав нас всех под это. Пхиал 4 ме. Что? Правда, Ринари. Лаки, что скажешь? Луцка 7. Девушка с кошачьими ушами, клыками и с вертикальным зрачком. Айрис зовут. Йорану. Зависть. Мары Миросимары. Зависть Х2. Имбалала. Да хорош вам, если квест будем проходить, то наверняка увидите. Босс, что будем делать? Калебнов. Пока что персональные задания только у вас двоих, так что их и выполняйте. Говорите, если нужна какая-то помощь. Ничего особенного, откровенно говоря. Имба, не надо меня или других бомбить в личку по поводу кошка-девочки своей. У нас приоритет по навыкам до сих пор. Если надо будет, будем короткие вылазки. По поводу ассасина того пока только одни намеки, никаких фактов. Прайм на сегодня все, отбой, занимайтесь кто чем хочет. Завтра к полудню все смогут быть онлайн. Чат засыпался утвердительными сообщениями. Я, недолго думая, добавил и свое. Луцка 7. Да, Калебнов. Отлично. Лаки, на пару минут поговорить тет-а-тет. Подойди к домику, который сняли. Интересно, что ему нужно. Распрощавшись с убежавшей куда-то Имба, я пошел. Ночная столица в игре продолжала свою жизнь и была столь же красивой, как и днем. Калиб встретил меня возле дома и мы зашли внутрь. Расположившись накинутых на пол диванчиках, он начал. Тебе не показалась странной реакция Имба? Так вот оно что. Ну, есть такое. Немного. Забавное, я бы сказал. Что-то не так, понимаешь, тут такое дело. Калиб замялся, пожевал губами, но продолжил. Зверолюди. У Имба была племяшка, увлекалась ими. Как бы продолжить? Ладно, придется запрашивать. Калиб, судя по всему, зарылся в меню, что-то там нажимая и спустя мгновение перед нами появился коннект. В облике, который придал ему, а точнее, ей, Калиб. Ох, ты ж, девушка, да как ты на своих двоих стоишь и вперед не падаешь. Калиб, извращуга, ты что там в настройках накрутил такое? Не с такой осиной талией такую грудь носить. Я впечатлен. Здравствуй, Калиб, заговорила та. Чем я могу быть полезна? Кона, привет, прикрой нас, пожалуйста. Хорошо, часа хватит? Да, конечно. Кона, она же, Коннект. Взмахнула над собой руками и нас с Калибом накрыл тонкий барьер серого цвета. Прикрыть. От кого? Я недоумевал, но не стал расспрашивать, ожидая, что будет дальше. Теперь можно рассказать, продолжил Калиб. Лаки, ты знаком с таким термином как фонтан? Хотя, кого я спрашиваю? Я видел, как ты навыки используешь. Даже самому показалось, что прорывает, но нет, чистое умение. Ты ведь можешь использовать навыки без панелей? Да, некоторые, скупо ответил ему, надеясь, что до обсуждения деталей не дойдет. Не дошло. Понятно, значит, я не ошибся. Лаки, будучи старым игроком, сталкивался ли ты тем, как сильно влияет виртуальный мир на наши тела? Спросил меня Калип и замолк, ожидая ответа. Было видно, как он слегка нервничает, но старается не выдавать этого. Я вспомнил то, как быстро сам худею, как крепнут мои мышцы, как выпрямилась моя спина. Вспомнил Кирилла. Да, опять не расщедрился я на слова. Затем Калип начал рассказывать такое, что мне стало как-то не по себе. Так будет легче рассказать, вздохнул Калип. А племянница Имба, она играла с нами, пока не получила ультимативным умением, разом обнулившим ее в Молнире. Проклятая стрела в бок. Ее тогда выкинуло из игры и все. Обратно она уже не зашла. Цирроз печени. Мы судились, но никак не смогли связать два происшествия. У нее была абсолютно чистая история болезней. Да черт его возьми, она вообще практически никогда не болела. Калип пнул ногой ящик, стоящий неподалеку, отчего тот отлетел за пределы барьера и обо что-то ударился. Имба тогда чуть с ума не сошла. Это было 2 года назад. Из-за этого у нее небольшие проблемы с головой. Ее поведение и постоянное веселье – защитный механизм. Мда уж, поиграл в игру, называется. Как-то все вокруг разом поблекло, теряя цвета. Захотелось даже нажать кнопку выход и не возвращаться сюда. Но, задумавшись как следует, я все же понял, что не смогу. Я люблю свою жену, детей, друзей и знакомых. Но я не провожу с ними столько времени, чтобы оно отнимало у меня всю жизнь. У меня не самая обычная проблема, слишком много свободного времени. Чем я буду заниматься без этой игры? Без полного погружения? Пойду дальше смотреть фильмы и сериалы, играть в обычные игры, которые, вроде бы как, безопасные. Я на крючке. Я попался, словно глупая жирная рыбка. Я хочу бегать, крутить колесо и радоваться своей виртуальной жизни. Делать то, что не могу сделать в реале. Вспомнив, что нахожусь тут не один, выпал из мысли и проговорил. Соболезную. Не стоит. Это еще не все. Я бы попросил тебя никогда не упоминать о том, что я тебе сейчас расскажу. Это не является тайной. Об этом так или иначе знают все, но тема – табу. Ты можешь пообещать мне, что не будешь выдавать тайну, которую я тебе расскажу. Калип уставился на меня в ожидании. Откуда такое доверие ко мне? Зачем выкладывать мне эти тайны? Всерьез не понимал я. Понимаешь, Калип усмехнулся. Можешь считать это глупостью, но я верю в то, что разбираюсь в людях, с первого взгляда. Или может это что-то из твоего поведения? Ты ведь тоже сам странно поступил. Оставить все человеку из малознакомого тебе отряда и выйти из игры, как ни в чем не бывало. Есть такое, я был вынужден согласиться. Но так, чтобы доверять, можешь не считать это доверием. Просто выслушай тогда. Хорошо, попробую, не стал я ничего обещать. Племянница Имба, дочь Джокера. Только после ее смерти он вступил в игру. С единственной целью, пройти ее. Пройти, не сразу понял я. Все так, достать артефакт, отдать его Кону, закончить игру. Ты уже забыл о том, что это игра, игра на прохождение. С одной единственной целью, достать артефакт. Обещание Джокера, последнее, что держит Имба в здравом разуме. Вообще, большинство человек, что состоят в асах, так или иначе хотят пройти игру. Все со своими целями и мотивами, но основной из них – ее прекращение. Не знаю, каким образом столь ценная информация прошла мимо меня, но я просто принял это как факт. Лаки, продолжал Калип, тебя ничего не смущает в самой игре, то, насколько она реальна, иногда бывает такое, что накатывает. Подожди, чем тогда вообще занимается весь клан асов? Это меня действительно интересовало. Куда же я попал? Мстят, разрушают. Называй как хочешь, мы против игры. Понятно. Скажи, Лаки, ты сам терял кого-то в игре? Я вспомнил дневник Кирилла, но не торопился рассказывать, уклончиво ответил. Можно и так сказать, я так и думал. Слишком у тебя безразличный взгляд на все вокруг. Подозреваю, что нам по пути. Ладно, пару минут превратились в черти знает что. И да, Лаки, ты ведь понимаешь, зачем я призвал Кону и попросил ее поставить барьер. Да, соврал я, совсем не понимая, зачем он нужен. Хорошо, кивнул Калип явно не мне, а своим мыслям. Что ж, я на сегодня уже выхожу, и тебе советую не задерживаться в игре. Давай, удачи. Мы пожали руки и Калип стал полупрозрачным, свалившись мимо подушки. Я поправил его, закинув на нее и сам умастился обратно на свою. В голове ворочались тяжелые мысли и я никак не мог собрать их воедино. Плюнув на все, я нажал на кнопку выхода из игры. Тьма, свет. В гостиной сидела Лиза и задумчиво смотрела на меня. Интересно, давно она тут уже? Лиза, привет, поздоровался с ней. Ты как? Да нормально я, просто переживаю. Ей явно из-за чего-то было не по себе. Что-то случилось, я напрягся. Все еще не отошел от того разговора с Калибом. Ты стал так много времени проводить в этой штуке. Почти не вылезаешь уже оттуда, обвинили меня. От сердца отлегло. Ничего серьезного не случилось. Типичные женские переживания. Я слез с лежака капсулой и переместился к жене, обняв ту. Лиз, помнишь, когда мы вместе жить начали, какие там условия были? Она улыбнулась, пускай и грустно, но все же ответила. Помню. Глупые подростки. Продавщица в продуктовом и рыбак. Или строитель. Сереж, я уже не помню точно, у тебя столько всяких работ было. Стройка, Лиз обнял ее покрепче. Можешь считать, что я снова на стройке. Я ведь там не просто веселюсь теперь, еще и работу нашел себе. В хорошей компании, вроде бы, уцепилась та за слово. Да все в порядке, не переживай, вообще ни о чем не переживай. Я погладил ее по животу. Тебе нельзя. В ответ мне прилетел маленький кулачок, бессильно ударившийся в плечо. Зачем меня начали лапать? Сереж, это как? Лиза была удивлена. Откуда у тебя мышцы? Так я же занимаюсь каждый день уже как 2 недели. Да, я заметила, но так быстро. Хватит, не переживай, все в порядке. Пошли спать уже, сказал я, а на самом деле думал совсем о другом. Ладно, пошли. Перегруженная информацией голова моментально выключилась. Стоило мне только коснуться подушки. Тьма. Глава 14. Свет. Не сказать, что я проснулся легко. Физически, да, будто мне снова лет 30. Очень рано и без усталости. Но вот мысли. Не давали мне покоя. Все домашние дела были сделаны за полчаса и я набрал Гришу. Алло, ответили мне с того конца телефона. Алло, Гриш, помнишь, ты мне про специальные корма для собаки рассказывал, что ты у фермера брал того. На той стороне помолчали с секунд 20. Помню, КХМ. Серег, долго рассказывать, проще показать. Мне заехать? Да, давай, съездим, а то что-то собаке плохо от магазинных кормов этих. Никакой собаки у меня не было. Гриша был свободен и вскоре объявился, встревоженный. Пришлось усаживать его и поить чаем. Все в порядке? Уже в который раз подряд спрашивал он. Да нормально все, говорю просто, что успокоиться не могу, тревожно мне. Ты точно уверен, Серег, дело непростое, отказаться в последний момент не получится, эти люди могут быть опасны. Нормально все, опять повторил ему, ты хоть не переживай, поехали уже, а то сейчас чай закончится. Гриша хихикнул, чтобы у меня дома чай закончился, не с моей женой переживать о таком, сели в его автопром, поехали. Спустя полчаса приехали, родной гадюшник. Узнаю все его районы и достопримечательности. Невольно сам вспоминаю, в каких кустах сражался и за какой двор, а в каких валялся в отрубе, празднуя победу чести или умывая проигрыш горечи. Поэтичное у меня было взросление, ничего не скажешь. «Идут», — сказал явно напряженный Гриша. «К нам приблизилось 2 человека бандитской наружности. Хотя я сам, лысый, в черной кожанке, только поутру отряхнутый от годовой пыли, выглядел не лучше». Чем эти 3 персонажа? Один из подошедших, коренастый мужик с квадратной челюстью, будто бы вылезший прямиком из кино моей молодости. Помнится, что даже тогда таких персонажей не привечали и все эти крутые дядьки поголовно на учете в полиции были. А сейчас-то, а я не знаю я, как сейчас, может, случился полный оборот, и на улицах снова появились те самые пресловутые бандиты. «Кто покупатель?» — хрипло спросил коренастый. Я шагнул вперед. «Я, Сергей». «Хорошо, Сергей. Я Валера. Смарт оставьте другу. Пойдем, покажу наш зоомагазин». Конспирация такая, что просто слов нет. Мы двинулись за угол здания, прошли пару дворов и остановились у гаражного кооператива. Зашли в одно из помещений и за мной захлопнулась дверь. Внутри гаража теперь 4. Мне не было страшно, так как тело грел продолговатый предмет, также способный отправить человека на очень длинные выходные. Валера подошел к припаркованной машине и откинул тент, под которым обнаружился внушительный арсенал. Подойдя, я не удержался и присвистнул. Да тут добра столько, что хватит для захвата пары районов города. Или не хватит, все же я частично оторван от реальности и не знаю, как сейчас обстоят дела в этом направлении. Скуластый и молодой усмехнулся. Что, дядь, никогда таких ошейников для животных не видел? Видел, видел. Даже пострелять пришлось, но только в виде практики и тренировок. Валер, я обвел рукой то, что лежало в кузове. Это, конечно же, крутые стволы, только мне нужно что-то попроще. Домашний вариант, компактное, но мощное. Немного порывшись в куче, он протянул мне небольшой пистолет-пулемет. Складный приклад, магазин на 30 патронов. Хоть под пиджак прятать можно. Никаких затертых серийных номеров, их попросту не было. В руке лежало удобно. Я хотел было спросить по поводу места практики, но потом подумал, что лучше сам этим займусь в следующий раз, как поеду с Гришей на природу. Была названа сумма, от которой слегка голова закружилась, но отступать было поздно. Легкий торг, обещание присмотреться к остальным товарам в будущем, и я покинул сие прекрасное заведение. Под куртяком прибавилось металла, а по карманам и в самом обычном пакете из местного супермаркета были распиханы патроны. Сходил, скупился, получается. Парни оказались адекватными настолько, насколько ими могут быть бандиты. Я честно сделал холодный перевод, они честно не стали требовать больше. Ни одного вопроса не было задано по поводу того, кто я, зачем мне и что я собираюсь делать. Гриша на месте, жив, цел, орел. Забрал его у вежливых людей, и мы спокойно поехали ко мне домой и обратно. Я по пути действительно заскочил в продуктовый, жена попросила. Так и заявился домой, с огнестрелом под мышкой и с двумя пакетами в руках. В одном – продукты, в другом – патроны. Настоящий отец – пример для подражания. Меня встретил сын, я отдал ему съестное, а он пошел раскладывать это в холодильнике. Любит так делать, самостоятельно и все такое. Еще бы он начал эти самые продукты домой приносить, но это еще ой как не скоро будет. Лиза была в спальной, я же, ничуть не стесняясь, выложил перед ней купленное, пересыпал и пересчитал патроны с запасными магазинами, все было в порядке, не обманули. Надеюсь, что и оружие рабочее, хотя Гриша их лично рекомендовал, так что в случае чего, все вопросы к нему. Мне тоже достался вопрос, но лишь один и от жены. Зачем? В игре кое-что услышал, успокоиться не могу. Теперь полегчало. Вот и поговорили. Лиза не проявила каких-либо эмоций, уставившись обратно в экран смарта. Покрутив головой, я остановил свой взгляд на вентиляции и припрятал купленное туда. Лиза, обратился к жене. Протянула та, не отрываясь от экрана. Что такое? Дом выбирай, сказал ей. После чего чмокнул в щеку и положил перед ней свой смарт с экраном, на котором высвечивалась сумма наличных, крупная и жирная. «Сереж», не выдержала она и воскликнула. «Откуда?» Лиза бросила короткий взгляд, а я проследил за его направлением. «Вентиляция, ага, кто бы мог подумать, не веришь ты в меня», пожаловался ей. «Бандитом считаешь, Милош закончил дело, машина продалась, за столько». «Ну да», пожал я плечами, «за столько, дом выбирай, говорю». Немного за городом, но не в самой жопе мира, в сторону стариков, желательно, но не рядом с ними, потому что там именно то, что я только что упомянул. Сережа, та никак не успокаивалась. Ты вообще нормальный, как я, по-твоему, дом выберу. Ты хочешь, чтобы я выбрал, у меня это займет минуту, улыбнулся ей. Нет, мой смарт был схвачен и прижат к груди. Иди, ты на работу опаздываешь, выгоняли меня. Жена была чмокнута во вторую щеку, а я и правда уже припозднился. Вернув кожанку туда, где ей место, только сейчас понял, что она вообще на меня налезла. Хмыкнув, полез в капсулу. Тьма, свет. В доме я появился наедине с собственными мыслями. Вот почему только после перехода в игру я начинаю рефлексировать и так много думать. Зачем? Ну вот зачем мне пистолет-пулемет? Как он мне поможет защититься в игре, если его даже пронести сюда нельзя? Психанул, пошел, купил оружие, притащил его домой. Молодец, ничего не скажешь. Луцка 7, на месте. Колебнов, привет, ты вовремя, Жору и тебя ждали. Подходи к площади. Йорану, привет. Хиал 4 ме, лысый, ку, имбалала, привет. Марры Миросимары, здравствуйте. Какие все приветливые, только Арчи забыл поздороваться, хотя, скорее всего, он занят. Вчера зато полдня в чат строчил о том, как ему плохо там в подполье, и звал на помощь. Калиб, вроде бы, собирался, но так и не пришел. Может, мне сходить помочь? Все равно то, что мне задали, распространение слухов, вряд ли будет чем-то интересным. Я подошел к группе, притаившейся в одном из проходов, ведущим на площадь. Они коротко переговаривались, стараясь не привлекать к себе внимания. Конспирологи из них получались еще хуже, чем из продавцов в зоомагазине. Оживленная улица, арка, по которой ездят телеги, груженные НПС, толпы идущих, сотни смотрящих, и стайка игроков, которые чуть ли не в очередь выстроились, ожидающие чего-то. На удивление заметил одного лишнего, который сейчас переругивался с Хилми. Щуплый с виду паренек, 90-й уровень, с кинжалом на поясе и с мелким бегающими глазками. «Иди уже отсюда, нет тут никаких квестов», — скучающим голосом говорил ему Хилми. «Так я и поверил. Ну вам что, жалко для друга? Расскажите, что тут происходит, а? Сейчас событие какое-то включится», — конючил похожий на крысу игрок с ником. «Shadow Blade 666 ур, 91. Я перечитал еще раз, убедился, что глаза мне не врут. Он написал свой игровой никнейм с ошибкой, а боги, кого вы принесли к нам? Друзья твои сам знаешь где находятся. А событие простое, ты сейчас берешь и идешь. О, Лаки, привет!» Хилми протянул мне руку для приветствия, я пожал ее. «Вот почему ему можно с вами, а мне нет», — фальшиво обиделся игрок. «Я тоже хочу крутые квесты. Имба, мне кажется, или он тебя домогается?» — почему-то спросил Хилми у Имба, которая сейчас с явным интересом наблюдала за этим мини-шоу. Явно красивую девушку увидел и в группу просится. Не ожидал такого от Хилми. Калиб вчера и с ним поговорил, что ли? Хотя, я, скорее всего, пока что не понимаю внутренней кухни группы и их отношений между собой. Почему меня? Он на меня даже не посмотрел, все время с тобой болтает. Понимаешь, о чем я? Подмигнула Имба Хилми и, не удержавшись, рассмеялась. Лекаря это явно задело, и тот решил выместить злость на новом персонаже. Слышишь, ты, радужный, читать не умеешь, что Тек над головами говорит тебе? Ну вижу, асы. И что, я никого не боюсь. Вот попадешь в кослист и будешь сидеть в городе и не бояться, понял? Да сильно напугал. Я в Атлас пойду. Или к зомбакам, что ты мне тогда скажешь, набычился игрок, что тебе скажу, да хоть в первую тройку влетай, мне пофигу, раскачаюсь и сам тебя нулить буду, хочешь, неделю унижения от лекаря, залечу в минус. Остальная команда лениво наблюдала за всей этой перебранкой, лишь Имба было скучнее всех и она иногда вставляла свои комментарии, а я уже откровенно запутался, на чьей она стороне. Колебнов, пора, вижу. Девушка в красном капюшоне выбивается из толпы. Наш клиент, вроде бы, Лаки, вперед. За словесной баталией я чуть было не пропустил это сообщение. Направившись к фонтану и присев рядом с девушкой, имени над головой не было. Она не заставила себя ждать, прикрыв лицо рукавом одеяния и заговорив. Голос ее был приятен и мелодичен, с шипящими нотками. Сегодня Натар посещает один из правителей соседнего королевства Лакс. С ним прибудут стражники и прислуга. Твоя цель – последняя. Им не позволит на ночь остаться во дворце. Они займут несколько домов у северной стены. Нужно поселить в их разум и весть о том, что в Натаре сейчас небезопасно, ведь тут орудует такой жуткий контрабандист, как Серый. Это тот, который сейчас прячется и боится нос высунуть наружу. Судя по складкам у глаз, девушка улыбнулась и отмахнулась от меня. «Иди уже, иди, смешной человек». Айрис была права. Задание было получено. Не прощаясь, встал и вернулся к своей группе. Заметил, что их стало меньше. «А где Калиб?» — поинтересовался у выступившей вперед Имба. Крысюка того Хилми развел на эмоции. Ну а крысюк флагнулся. Прям в городе. Калиб его сам снес с поры плюх и свалил. «Тут, неподалеку, на карту глянь. Сейчас из режима боя выйдет и вернется. Пару минут, неважно. Ну, что там, говори. Да задание получил. Я не об этом». Перебили меня очень громким шепотом. «Ринари, я понял, о чем она. Ну, вроде бы, змея, кажется, камеру не включал. Мимо меня промчалась молния с рыжего цвета волосами, а я стоял и думал, наблюдая за этим. Почему Ринари нельзя записать на камеру или сфотографировать? Разве это не работает против них самих? И почему нельзя снимать или записывать то, что видит сам игрок? Это ведь так глупо, добавлять подобное ограничение. Все видео, что я смотрел раньше, были будто с нагрудных или налобных камер, или от третьего лица. Странно. Вернувшийся Калиб встал рядом со мной и также смотрел на Имба, что сейчас сидела у фонтана и мило общалась с женщиной-змеей. Время от времени они обе смеялись. Идеалистическая картина, ход садись и рисуй. От того, что я увидел, обернувшись глянуть, чем там команда занимается, я чуть не упал. Жора сидел у холста и рисовал кисточкой, иногда кидая взгляды в сторону Имба. Что тут происходит? Изучая набросок Жоры, спросил я у Колиба. «Да все, как обычно, не обращай внимания. Имба дорвалась до зверолюда, это надолго. Ты задание получил? Ага. Ну так иди выполняй, чего стоишь. Все равно нам скучать тут еще какое-то время». Так и поступил. Направился к северным воротам в Натар. В чате тренькнуло сообщение. «Колебнов, Имба». И тут же за ним прилетело следующее, будто бы за мгновение написанное. «Имбалала». Ок. Не собираясь разбираться в сложности этого общения, я приметил другое. То, как Имба отправила сообщение, так как я сейчас сам проходил мимо фонтана. Ни одного лишнего движения или взгляда. Никакой запинки. Понятно. Тоже, как и я, обладает способностью пользоваться игрой невербально. Очень интересно. Но я сейчас буду занят кое-чем другим. Сплетничать. Я направился к северным воротам Натар, обдумывая полученное задание. В основном мысли были касательно того, как вообще себя вести с НПС, когда дело касается слухов. Тупо подходить и говорить: «А вы знали, что?» Или нужно действовать более тонко, заводя беседу ни о чем и якобы вскользь упоминая нужное. Подойдя к воротам, я заметил оживление. Стражники суетились, готовясь к прибытию важных гостей. Среди них снова слуги в ливреях с гербом Лакса. «Отлично, вот они, мои цели». Присел на скамью неподалеку, наблюдая за происходящим и выжидая удобный момент. Вскоре заметил группу из трех служанок, отошедших в сторонку передохнуть. Идеальная возможность. Смеясь про себя по поводу того, чем я вообще занимаюсь, я приблизился к дамам и как бы невзначай обронил: «Эх, непростые времена настали в Натаре. Того и гляди, нарвешься на неприятности». Одна из служанок заинтересованно повернулась ко мне: «О чем вы, добрый человек?» Стараясь не заржать, я понизил голос заговорщического шепота. «Да вы разве не слышали? Говорят, в городе объявился опасный контрабандист по прозвищу Серый. Держит в страхе весь север Натара. Ой, страсти-то какие!» Всплеснула руками другая служанка. «А что же стража? Эх!» Я многозначительно покачал головой. «Кто ж его знает? Может, подкупил кого надо. Ходят слухи, что у него везде свои люди». Женщины испуганно переглянулись, а я продолжил нагнетать: «Вы бы поосторожнее тут, особенно по ночам. Говорят, люди Серого по всему городу шныряют, высматривают, чем поживиться». «Матушка», — прошептала третья служанка, — «и нас в город на ночь отправляют. Ну, авось пронесет». Я ободряюще улыбнулся. «Просто имейте в виду, да и другим расскажите, чтоб бдительнее были». Не мог пройти мимо столь прелестных дам и не предупредить их. Поклонившись, скрыв тем самым улыбку до ушей, я поспешил удалиться, пока они не начали задавать лишних вопросов. Судя по их испуганным лицам, страх был посеян успешно. Теперь нужно найти еще несколько подходящих ушей. Следующие пару часов я курсировал между воротами и ближайшими тавернами, то тут, то там, роняя намеки о зловещем Сером и его бандитской сети. Остановился лишь тогда, когда заговорил с очередным пьяницей, которых тут было на удивление много, а он мне выдал: «Знаю я их. Серый сегодня собирается убить посла Лакса. Так, перебор, хватит. Задание можно условно считать завершенным. Луцка 7, у меня все, вроде бы». «Колебнов, отлично, подходи к нам, по карте найдешь». Группа собралась возле дворца, которым я недавно залюбовался. К моему удивлению, уже вечерело. Заигрался. «Лаки», — поприветствовал меня Колиб. «Как прошло?» «Нормально, думаю, что к утру половина Лакса будет уверена, что в Натаре орудует жуткая банда во главе с неуловимым Серым». «Отлично», — кивнул он. «Теперь нужно». Его прервал пронзительный крик, раздавшийся со стороны дворца. Мы все резко обернулись. На ступенях главного входа стоял бледный как мел стражник, указывая трясущейся рукой куда-то вверх. «Убийство», — надрывался он. «Убийство во дворце». Мгновенная площадь наполнилась гулом встревоженных голосов. Люди заметались, не зная, бежать им или наоборот, приблизиться. «Так», — быстро скомандовал Колиб, — «у кого репа позволит зайти во дворец? Предлог, помощь. Ну же, быстрее. Четверка и выше». Отозвались только Хилми и Жора. «Вы двое, за мной. Остальные, ждите тут». Троица быстрым шагом направилась к воротам дворца. Я переглянулся с Имба. «Что случилось?» «Не знаю, наверное, опять какой-то дурацкий скрипт из-за нашего группового задания. Или нода, забыла уже, как они называются». Она зевнула. «Какие все громкие вокруг, фу». Мы замолчали, наблюдая за происходящим. Вокруг дворца уже собиралась толпа зевак. Стража пыталась оттеснить их подальше, но безуспешно. Народ прибывал быстрее, чем его успевали разгонять. Прошло минут 10, прежде чем наши вернулись. Их вывела стража, а лица у всех были озадаченными. «Что там?» – нетерпеливо спросила Имба. Ей ответил Хилми. «Убили посла Лакса. Прямо в гостевых покоях». «Как?» – удивилась Мэри. «Там же стражи как сардин в банке. И все хай, иначе игроки уже давно бы всех перерезали, просто прикола ради». «Да кто его знает?» – ответил Калиб. «Клановый чат почитайте. Капе Барта сейчас мимо Лакса проносилась. Говорят, что там уже реакция есть. Хотят объявить войну Экху. Если так, то триумвират вмешаться должен. Слишком быстрая реакция. Понимаете?» «Нет, я догадывался, о чем он. Ох уж эти правящие семейки со своими интрижками. Даже в игре чудят. Это тот посол, про которого змея говорила, который должен был сегодня прибыть. Все уставились на меня». «Да он», — ответил Жора. «Ладно, никому репу не срезало?» — поинтересовался Калипу группы, но все ответили отрицательно. «Давайте тогда рассказывайте, какие у вас конкретно задания были, и будем сидеть мозговать, только в чат, не голосом. Планировал из города сейчас выход небольшой, но теперь все перекрыто. За полчаса картина была выстроена так, что получилось, что мы занимались откровенным саботажем, сыграв на руку неведомому убийце. Слухи, сплетни, мелкие пакости для отвлечения стражи. И вот результат, забавно. Вины я не чувствовал, это все же игра. Колебнов. Праймов. Мне бежать нужно по делам. Кто задержится, послушайте, чем все закончилось. Пару бонусов накину. Остались только мы с Имба. Остальные тоже повыходили, у всех внезапно появились какие-то важные дела. А у меня, я открыл чат с женой, но там было лишь полотно текста о сериале, который она сейчас смотрит. Хуан наконец-то признался Хуаните, с ума сойти.